согласен с Тобой. Псалтырь, Псалом 44, 2, 3. «Излилось из сердца моего слова благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекрасный сынов человеческий, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Вот в Севастополе, брат уже говорил, работает 6 библиотек в разных районах, примерно так, если посчитать, где-то 30 километров, одна от другой, вот, расстояние. Благовестие на Приморском, это в центре города, так проводимое, часто это бывает. После собрания, после вечернего, так идет группа молодежи, так вот раздаем трактаты, так вот большое количество. Также вот ежегодно на Фомино воскресенье на кладбище Благовестия. Тоже вот в этом году раздали, может быть, где-то до 500 трактатов, Евангелие, брошюр, ну где-то потом смотрим, где-то 10% примерно приходится подбирать. Это где-то идут на кладбище, с кладбища там выбрасывают, где-то 10%. Потом собираем это все. Так вот, но в Бобровке директор клуба, мы там провели уже, ну, много мы там провели благовестие с оркестром народных инструментов. И в этом году вот, на Пасху тоже собирались, и директор нас звал. Вот когда ближе уже было, директор говорит, мне запретили, сказали, что если я вам разрешу, то есть меня снимут с работы. И каждый, вот сколько мы пытались, дома культуры, клубы, везде запрещено, везде, где зарегистрировано, где разрешение. В Орлине посещаем дом престарелых, больницу. Также брат попытался сделать благовестие у регистрированных в их молитвенном доме в центральном. Тут пришел к ним поговорить, говорили где-то на около, наверное, 2 часов, беседовали. Так сначала, хотя не с оркестром, с народных инструментов, сначала вроде как бы были благодушно настроены, но результат отказали. Так вот, две малые группы, также вот молитвенные группы, два приглашают неверующих на квартирах, так, братья и сестры там собираются в разных районах города. Также примерно раздали, ну, так вот, посчитали, братья сами делают диски, 300 дисков, и, может быть, где-то около 5000 трактатов где-то раздали. Немцы приезжали к нам в группу, где-то около 9 человек, и так вот было благовестие в Форосе, с ними они такой мужской хор как был, и так вот они пели. Подошел человек один, такая беседа, говорит, а он говорит, я одного из ваших арестовывал. Оказалось, что это в 1980 год, если кто помнит постарше, кто Руст там приземлился из Германии, он сделал перелет такой на Красной площади, приземлился. Такой был уникальный такой его. Потом он сидел в тюрьме здесь, в Советском Союзе еще. Вот этот человек пришел, долго беседовал, говорит, я арестовывал Руста. Также у нас благовестие детям идет, так мы вот в одном селе, в Гончарном. Так вот, долго мы благовествовали, дети собирались, там до 15 человек там, и потом что-то раз перестали собираться. Мы спрашиваем тех детей, которые пришли, они говорят, там про вас стали говорить, что вы приносите детей в жертву. Вот. Детские песенки печатаем сами, где-то в этом году около 100 песенков, так вот 33 песни наши, которые детские, простые, мы их печатаем, а так детям, когда свидетельствуем, детям раздаем. И они поют по этим песенкам, и как-то дети потом оставляют, чтобы они знали эти песенки, они потом напоминают нам через год, встречаемся с ними, говорят, вот ваши песенки, которые вы нам раздали. Приют тоже, в заключение расскажу, тоже приют посещаем, и так уже, ну, много лет посещаем, так вот, последние встречи там бывают вот так вот, детей очень дорого взять, и берут детей, вот взяли одного ребенка, Коля его звать, взяли еще маленьким, таким, может быть, 2 или 3 годика было ему. Вот я последний раз приходил туда, и он тоже такой, ну, неадекватный, говорит, вот привезли Коля, да, отказались родители. Вот так вот я с ним как-то стал разговаривать, он неадекватный, ему 7 лет всего. И так вот он и плачет, и кричит, и ругается, и на пол падает, и что-то там, и выскакивает. Все такое вот он, просто нервное, страшное потрясение. Так вот, взял его на руки, взял так, и гитару так положил перед ним. И он так раз, я взял аккорд один, такое мажорное. Он так провел вот так вот, ну, по струнам. Сидел мне на коленях и улыбнулся. Я думаю, братья и сестры, разве такой улыбке стоит благовествовать?